Глава 4. Мы с Мирой в нетерпении переминались под крышей автобусной остановки недалеко от станции метро «Площадь Революции». «Сколько времени?» — в очередной раз спросила меня подруга. «Минуту назад было без 10:09». Я откинула со лба волосы, которые начали завиваться от жары. «Где же Скво?» От нетерпения Мира почти скулила. Она написала, что подъезжает. «Автобус отправляется только через 9 минут», — я покачала головой. «Она успеет». С Ариной мы познакомились всего несколько недель назад, но она сразу стала той самой. Девчонки довольно часто дружат не парами, а тройками. Наличие третьей подружки — это как вода, которой нужно развести концентрат. А Миру уже давно нужно было немного разбавить. Пусть Арина теперь отдувается, не мне одной страдать. «Мне скучно», — простонала Мира, достала телефон, посмотрела на него с кислым видом, не удосужившись открыть уведомления, которые высвечивались на экране, и неожиданно улыбнулась, словно вспомнила смешную шутку. «Что?» — спросила я, хмурясь, потому что знала, ей в голову пришла очередная сумасбродная идея. «Ничего», — продолжала она улыбаться. «Кажется, у меня появилась мысль, чем мы займемся в следующий раз. И это будет...» Ее глаза засверкали. «Феерично!» Я закатила глаза, предвкушая с ужасом и любопытством, что опять придумала Мира. А мы ведь только собрались, чтобы осуществить ее нынешнюю задумку. Сегодня нас ждала автобусная экскурсия по ночной Москве. «Зачем нам это делать?» — удивилась Арина, когда мы пригласили ее провести с нами несколько часов, мотаясь в автобусе. «Мы же выросли здесь, все знаем». «Я уверяю тебя, что ты откроешь для себя много нового», — стояла на своем Мира. «План такой. Ты приносишь свои коктейли в кофейных стаканах. Давай что-нибудь соответствующее летнему настроению и культурной программе. Мы с Мишей берем на себя покупку билетов, а также я готовлю каждому по одному заданию, которое нужно будет выполнить на одной из экскурсионных остановок». Я похолодела и посмотрела на Миру. Арина только хлопала глазами. Бедная девочка, она еще не подозревала об удивительном мире фантазий Миры. «Надеюсь, это будут адекватные испытания». Мира без колебаний кивнула. «Не переживай, авторских заданий не будет. Это будут просто задания, которые я напишу на бумажке, и мы будем тянуть их на удачу». И на этом спасибо. Авторские пытки Мира умеет выдумывать изощренные и мучительные, используя страхи, личные преграды и моральные барьеры. «Зачем нам что-то выполнять?» Продолжала удивляться Арина. Ее глаза распахнулись, а брови недоуменно изогнулись. «Для веселья!» — пожала плечами Мира, а я только вздохнула. И вот мы прыгаем под навесом автобусной остановки и ждем Арину, чтобы отправиться в увлекательное путешествие по ночной Москве, приправленное, словно острыми специями, предвкушением чего-то опасного от предстоящих заданий. Я немного волнуюсь из-за этого дурацкого ежедневного звонка Максу. Я скользнула взглядом по толпе, высматривая Арину. Сегодня только третий день, как я в новом статусе, и должна отзвониться в 10. Мира закатила глаза. «И о чем ты ему докладываешь, интересно?» «Всего несколько слов». Я пожала плечами. «Я дома, одна». И усмехнулась, вспоминая свой первый звонок Максу с отчетом. Тогда я обнаружила, что это был в целом мой первый звонок ему. У нас есть история переписки, но в основном это были односложные слова или простые фразы, касающиеся наших перемещений по сборам и играм в прошлом. Например, «Роберт поедет с нами завтра. Заберем вас утром в 7». Или «Передай Роберту, пусть позвонит мне». Так что 2 дня назад я впервые услышала, как звучит голос Макса по телефону, и должна сказать, он звучит неплохо, несмотря на холодность и отстраненность. Он все равно глубокий и приятный, не бархатный, как у Тимура, а царапающий и почему-то волнующий. Мысль о Тимуре заставила мои щеки немедленно окраситься в пунцовый цвет. Точнее, мысль о том, как Макс попросил меня не бегать за ним. Ну что он за человек? Как можно было просить меня о таком? Я только что сказала, что его голос по телефону звучал волнующе. Забудьте. У таких придурков, как Макс, абсолютно ничего не может быть волнующим. Если вы захотите дать описание слову «неловкость», вспомните про меня, как я почти физически ощущала, как подо мной разверзается пол, и я проваливаюсь. Не знаю куда, возможно, к соседям этажом ниже, а этот идиот Макс стоит и сверлит меня взглядом. Вспомните о том, как я пыталась выдавить из себя хоть слово, но не могла, и это молчание затягивалось и усугубляло обстановку. Вспомните, как горели мои уши и как я ненавидела в тот момент Макса. Единственное, что я смогла выдохнуть, я не... А что планировала сказать дальше, я и сама не знала. Не буду бегать? Получается, что тогда я расписалась бы в собственной глупости. Не бегаю? Похоже, всем было очевидно, что бегаю. Короче, ситуация — полное дерьмо. У меня и сейчас кровь начинает мчаться быстрее, как только всплывают воспоминания про тот вечер. «Не переживай, позвонишь ему из автобуса». Мира взмахнула рукой, увидев Арину, и показала на запястье левой руки, намекая, что она опаздывает. Я кивнула, но почему-то почувствовала неприятный страх. Ведь я не дома и уже нарушаю правила. Ну и ладно, меня вынудили согласиться, на меня давили. Поэтому такое согласие легитимным не считается. В конце концов, это просто невинная экскурсия. Арина неслась к нам на всех парах. От быстрой ходьбы ее щеки раскраснелись, а две косы, в которые опять были заплетены волосы, при каждом шаге хлестали по спине. В руке она несла картонный кап-холдер с тремя большими одноразовыми стаканчиками. «Быстрей!» — крикнула Мира и запрыгнула в автобус. Мы поспешили следом. Автобус был полупустой. Очевидно, сегодня не нашлось большого количества желающих наслаждаться ночной Москвой. Поэтому мы удобно расположились на задних рядах, не мешая окружающим любоваться достопримечательностями. «Простите меня». Голос Арины все еще был запыхавшимся. Я не рассчитала время и вышла поздновато. Она протянула нам по стакану. «Что здесь?» Я приподняла крышку и заглянула внутрь. «Это очень вкусный и безалкогольный коктейль», — она засмеялась. «Не волнуйтесь». «Где ты научилась их делать?» — спросила я, пробуя на вкус. Он и в самом деле был неплохой, кисло-сладкий. «Я подрабатываю барменом этим летом», — ответила Арина. «Точнее, я стажёр. К сложным вещам меня пока не подпускают, но мне нравится экспериментировать и придумывать новое». Она кивнула в сторону стакана. «Пейте, потом поделитесь мнением». Мы кивнули и пригубили жидкость. Два глотка спустя наше напряжение от ожидания спало, и Мира заёрзала, доставая из кармана свернутые бумажки. «Давайте, девчонки, тяните ваше задание». Ее голос дрожал от предвкушения. Мне стало нехорошо. «Арина, ты первая, как опоздавшая». «Я не опоздала». Попробовала возразить Арина, но, увидев взгляд Миры, не стала продолжать, а протянула руку и взяла бумажку. Мы уставились на подругу, пока она читала задание, и наблюдали за тем, как ее брови ползут вверх. Я почувствовала холод внизу живота от того, что могла придумать Мира. Мира же улыбнулась и протянула мне руку с двумя бумажками. Я качнула головой, вытащила ту, которая была ближе ко мне, и развернула. «Во время остановки на Воробьевых горах поцеловать 10-го встреченного парня». «Мира, ты в своем уме?» — зло бросила я и показала всем бумажку. «Это уже не невинная шутка. Как ты себе это представляешь?» Арина облегченно вздохнула. «Кажется, мне еще повезло. Мое задание — прикинуться туристом на Красной площади и сфотографироваться с местным жителем». «А у тебя что?» — спросила я Миру. Та весело улыбнулась. «А мне нужно попросить денег у Большого театра». «Мне кажется, у тебя не все в порядке с головой», — сказала я. «Знаешь, я читала про людей, которым нравится подвергать себя риску. Есть много мнений психологов на этот счет. Например, такое поведение является реакцией на травматический опыт рождения. Как у тебя все проходило? Не помнишь случайно?» Мой голос зазвенел, как натянутые струны. «Тебе может показаться, что, дразня опасности, ты страхуешь себя от них». Я показала бумажку. «Но вместе с тем ты ставишь нас в неловкие ситуации». Арина хмыкнула, Мира закатила глаза. «Я думала, что твоя специализация — биоинжиниринг, а не психология», — сказала она с вызовом. «Специально для тех, у кого сумасшедшие подружки, у нас проводится факультатив», — парировала я. Мира поджала губы, а Арина, пытаясь разрядить обстановку, сказала. «Так, первая остановка — Красный Октябрь, и она у нас планируется без всяких заданий, так что давайте просто насладимся экскурсией». И мы уставились в окно. Я надела наушники, слушая голос экскурсовода, и потягивала коктейль из одноразового стаканчика для кофе. Погода стояла замечательная. Теплая июльская ночь медленно опускалась на город, расправив свои крылья и укрывая дома, улицы и парки. За короткое московское лето таких ночей, по-настоящему теплых, с запахом цветов и шумом неспящего города, наберется немного. Я любила этот город. Кривые улочки центра, огромные парки окраин, магазинчики и кафе, цветочные лавки, музеи, скверы и бульвары. И сейчас с большим удовольствием прильнула к окну, наслаждаясь равномерным покачиванием автобуса. Мы сделали короткую остановку на Красном Октябре и направились к Красной площади. Я заметила, как Арина напряглась. «Что ты волнуешься?» — спросила Мира. Она тоже обратила внимание на сжатые губы девушки. «Скажи, что ты из племени Чероки и ищешь сбежавшего мустанга». Она кивнула на две толстые темные косы. «Никто даже и не усомнится. Плёвое задание». «Ага», — только и произнесла Арина. «Конечно». Красная площадь встречала нас искусно подсвеченным собором Василия Блаженного. ГУМ заманивал покупателей и туристов огнями, а Спасская башня приветствовала раскатистым боем знаменитых часов. Все было торжественно и по-новогоднему, несмотря на июль. Почему-то это место всегда ассоциировалось у меня с Новым годом, и я ничего не могла с этим поделать. Экскурсовод взмахнула рукой с указкой, рассказывая про здание исторического музея, а мы, затаив дыхание, следили за Ариной. Она прикусила губу, сделала глубокий вдох и пошла к паре с ребенком. Заговорив с ними на английском, она указала на телефон и попросила сделать фото на фоне собора, а потом пригласила их присоединиться к ней. Щелчок. Общее селфи. Арина подбежала к нам, едва сдерживая улыбку, и быстро зашептала. «Я это сделала. Впервые в жизни сделала подобную глупость». Ее щеки горели, а на шее появились красные пятна. «Должна сказать, теперь ты будешь делать много разных глупостей, потому что Мира взяла тебя под свое крыло», — сказала я, и мы втроем громко рассмеялись. В автобусе я обнаружила, что время приближается к 10. Я шикнула на подружек, вздохнула поглубже, пытаясь успокоиться. Мой голос легко выдаст меня с потрохами, потому что врун я никудышный. Видимо, на это и рассчитывал Роберт. Если я буду звонить не из дома, это сразу станет понятно. Я набрала номер Макса. Раздался гудок, потом еще один и еще. На звонок никто не ответил. Я выключила телефон, и с моей души словно камень упал. Я звонила, он не взял трубку. Сам виноват. Мы направились к музеону, потом прогулялись по парку Горького. Приятная прогулка, я давно не была здесь. «Расскажи, что у вас с Никитой?» — потребовала Мира, обращаясь к Арине, пока мы покупали мороженое. «Я даже не знаю, что сказать». Щеки Арины чуть порозовели. «Он мне нравится, но сам не особо проявляет инициативу. Мы знакомы давно. Никита — брат моего бывшего одноклассника. Этим летом случайно встретились во дворе и... пару раз сходили выпить кофе, потом на прощальную вечеринку Роберта, а теперь...» Она чуть вздохнула. «Обмениваемся сообщениями». Мы замолчали, обдумывая сказанное, когда Арина спросила. «Кстати, как дела у Роберта?» Я поняла, что Арина хочет сменить тему, и Роберт оказался удобным предлогом, только Мира почему-то напряглась от ее вопроса. «Пока устраивается. Говорит, что все непонятно, но тренеры и ребята ему нравятся. Сейчас у них начинается предсезонная подготовка. Мне кажется, даже чуть раньше, чем обычно, Роб говорит, что в команде в этом сезоне полно новичков, а им, конечно, нужно сыграться перед основными матчами. Арина кивнула. Мира промолчала, она усиленно разглядывала свои ногти. Странно. «А Тимур, случайно, не выходил на связь?» продолжала допрашивать меня Арина. Я отрицательно качнула головой и тяжело вздохнула. От звука его имени у меня внутри растекся теплый сироп, и я немедленно погрузилась в грезы. И, видимо, нырнула так глубоко, что не заметила, как звонит мой телефон. «Телефон!» — дернула меня за рукав Мира. Я моргнула и достала из сумки мобильник. На экране высветилось имя Макса. «Не бери!» — велела мне Мира. «Если ты ему ответишь, он сразу услышит, что ты не дома. Посмотри, что творится вокруг». И действительно, вдалеке играла музыка. Не так громко, но ее все же было отчетливо слышно. Вокруг смеялись, разговаривали, танцевали, катались на самокатах и роликах. Я сглотнула. «У меня и мысли не было ему отвечать», — храбро сказала я, хотя на самом деле храбрости не чувствовала. Он не взял трубку в 10, а теперь... Может, мне 10-й сон снится, и звук на телефоне отключен. Мира похлопала меня по плечу, подбадривая, но мы втроем продолжали смотреть на имя Макса на моем экране, пока звонок не оборвался. Мы выдохнули. «Я бы не смогла так», — сказала Арина. Макс выглядел таким... «Козлом?» — подсказала ей Мира. «Когда ты успела переобуться?» — я указала на Миру. «Не ты ли его называла мрачным Ромео?» «Его внешность и его характер — две разные вселенные», — парировала Мира. «Может быть, у него есть какая-то тайна?» — задумчиво произнесла Арина. «Почему он выглядит таким жестоким?» «Нет у него никакой тайны», — с неизвестно откуда взявшимся раздражением сказала я. «Просто это я ему никогда не нравилась, с самого детства. Если Тимур ко мне всегда относился очень тепло, то Макс всегда был против моего присутствия в их компании, я действовала ему на нервы. Но деваться было некуда, и ему приходилось терпеть меня как неприятное дополнение к его лучшему другу. Вот и все. Я сделала паузу. Что же касается представительниц прекрасного пола, то здесь, как мы все знаем, я пошевелила бровями, он очень даже благоволит им. Чересчур активно, я бы сказала. Мира указала на экран моего телефона, на котором снова высветилось имя Макса. «Похоже, наш Ромео теперь активно взялся за тебя». Мы переглянулись, и я сунула телефон в сумку. До следующей остановки Макс звонил еще 5 раз. Выходя из автобуса у Большого театра, Мира потирала руки и хищным взглядом окидывала прогуливающихся прохожих. «Такое ощущение, что ей это все доставляет огромное удовольствие», — заметила Арина. «Говорю же, что ее изучать надо», — прошептала я, чтобы меня не услышала Мира. Арина прыснула, но тут же испуганно взглянула на Миру. Та уже высмотрела жертву, симпатичного молодого человека, вышедшего из театра. Рядом с ним шла умопомрачительной красоты девушка. Они разговаривали и смеялись. Мира направилась к ним, мы затаили дыхание. Рядом бубнила экскурсовод. «Здание театра, Екатерина II, Бове и Михайлов, пожар», но мы сосредоточились на Мире. Она улыбнулась молодым людям и что-то сказала. Они расхохотались, но покачали головами и пошли дальше. Мира повернулась к нам, пожала плечами и принялась оглядываться в поисках новой жертвы. Похоже, спектакль подходит к концу, и вперед рванули самые торопливые. Со ступеней театра спустилась еще одна пара. Мира подошла к ним, мужчина и женщина средних лет, оба элегантно одеты. «Ставлю на то, что эти откажутся», — сказала Арина. «Не знаю», — протянула я. «Они могут испытать отеческие чувства к такой отчаянной девчонке, как Мира». И в самом деле, через минуту мужчина и женщина смеялись вместе с Мирой, но почему-то смотрели на нас. Мужчина вытащил из кармана портмоне, достал банкноту и отдал Мире. Она заулыбалась и побежала к нам, размахивая купюрой. «Ха!» — закричала она нам. «Видели?» «Что ты им сказала?» — поинтересовалась Арина. Она удивленно смотрела на Миру и теребила одну из своих кос. Сказала, что проспорила вам, двум курицам, и вы смотрите, как я отрабатываю свой долг». Она рассмеялась. «Им стало жалко меня». Я задохнулась от возмущения. «Серьезно? Ты сама придумала эту глупость, а потом еще и на нас свалила, будто это мы тебя заставили попрошайничать». «Какая разница?» Мира убирала купюру в 1000 рублей в сумку. «Я выполнила задание». Она посмотрела на меня своими ореховыми глазами. «Следующая остановка — Воробьёвы горы. Приготовься». В ее голосе в самом деле звучали угрожающие нотки, или мне показалось? Во рту мгновенно пересохло. Наш автобус вырулил с парковки и покатил к смотровой площадке на Воробьёвых горах. «Слушай, Мира», — обратилась я к подруге, «по моему заданию много неясностей. Например, как мы должны посчитать этих парней? Это те, которые проходят мимо, или те, кто попадает в область моего зрения?» Я кипела и злилась от страха. «Ну вот почему она такая? И не меняется. Но главное, почему я не перестаю с ней дружить после таких идей?» «Ты должна идти по улице и дотрагиваться до парней. 10-го поцелуешь». Ее голос звучал буднично, а сама она уткнулась в телефон. «Все просто». «А как, интересно, я должна его поцеловать?» Недоумевающе посмотрела я на Арину. Та пожала плечами и кивнула на Миру, чтобы я спросила у нее. Но спрашивать у этого чудища я не хотела. Она скажет, что я непременно должна засунуть язык в его глотку и держать его там добрых 10 секунд. Оставлю поцелуй на свое усмотрение. Из-за поворота показалось здание МГУ. Еще пара минут, и автобус, рыча и шипя, остановился на парковке возле смотровой площадки. Мы спустились с подножки. Арина сжала мне руку и сочувственно посмотрела. Мира взглянула равнодушно, словно это была обычная прогулка. Я набрала полную грудь воздуха и пошла к толпе отдыхающих молодых людей и девушек, которые прогуливались по дорожке или просто стояли и болтали. Мое сердце билось как сумасшедшее. Я не могла представить, как буду трогать 9 парней, а 10-го мне придется поцеловать. Я убью Миру, честное слово. Зря я не слушала Роберта и не держалась от нее подальше. С каждым шагом ненависть к Мире разрасталась. Я обернулась. Подруги следовали за мной на небольшом расстоянии. Мира растопырила пальцы, показывая, что впереди у меня 10 парней. Я показала ей средний палец, она засмеялась. Точно чокнутая. А я тем временем поравнялась с компанией молодых людей и разжала пальцы. Из моей руки выскользнул телефон. Ему ничего не угрожало, он был в хорошем чехле. Но на парней это подействовало незамедлительно. Один из них поднял телефон и протянул мне. Я благодарно ему улыбнулась и забрала телефон, задев его пальцами. Он расплылся в такой очаровательной улыбке, что мое настроение скакнуло вверх, сразу на 10 пунктов. Один есть. Я проделывала такой трюк еще 7 раз, моля Бога, чтобы чехол выдержал и телефон не пострадал. Мой бюджет не был готов к покупке нового. Один раз мне повезло, и я умудрилась дотронуться до 2 парней сразу. Мира шла следом и вела строгий подсчет. На лице Арины застыли смесь ужаса и предвкушения. Да уж, сейчас мне нужно было найти того самого 10-го парня, которого я поцелую. Расчет был простым. Нужно найти компанию веселых студентов. Если я обращусь к одному из них с такой необычной просьбой, то ему будет неудобно отказать перед друзьями. Я брела сквозь толпу, вокруг стоял смех, свет от фонарей выхватывал веселые и счастливые лица людей. Наконец я нашла то, что искала. Молодые люди, по виду студенты, стояли полукругом, склонившись над экраном телефона, и возбужденно обсуждали увиденное. Я подошла к ним и громко сказала: «Ребята, привет!» Они с интересом уставились на меня, даже со слишком большим интересом. Дурацкая затея, абсолютно идиотская. «Привет!» — раздалось со всех сторон. «Мне...» Я обвела их взглядом. «Нужна ваша помощь». «Какая?» — произнес парень, державший в руках телефон. «Видите ли...» Я опять замялась. потом взглянула на них глазами, полными безнадежности. «Меня только что бросил парень. Он сказал, я такая уродина?» Мой голос задрожал. «Что меня даже никто не захочет поцеловать». Ребята молчали и не сводили с меня глаз. На их лицах читалось, что они готовы услышать мою следующую фразу, но словно не верят, что я произнесу ее. «Может быть, кто-нибудь захочет меня поцеловать, чтобы я... чтобы он...» Я вложила в голос и взгляд отчаяния, которым можно было бы растопить ледник. «Не выиграл», — закончила я. «Этот парень просто козел», — сказал светловолосый парень, который стоял ближе всего ко мне. «Ты очень красивая, не слушай его». «Но...» — он замялся. «Поцеловать не могу. У меня есть девушка». Черт! О таком препятствии, как наличие девушки, я не подумала. И с ужасом представила, что мне снова придется искать жертву. Возможно, отчаяние отразилось на моем лице, потому что парень с длинными волосами и тоннелями в ушах шагнул ко мне и сказал: «Давай я тебя поцелую». Я обернулась, бросив мимолетный взгляд на своих подружек. Смотрят ли? О, они смотрели. Обе застыли от нетерпения. Мой спаситель наклонился, я очаровательно улыбнулась ему, наши лица сблизились, и мы слились в поцелуе. Его губы были мягкими и теплыми, они нежно касались моих, и мне стало так приятно, что я закрыла глаза. Поцелуй был настолько хорош, что я почти не слышала свист и смех его друзей. Меня не смущало, что я вижу этого парня в первый раз. Я непроизвольно приоткрыла рот, и он нежно коснулся своим языком моего. Такое развитие событий немедленно отрезвило меня. Я открыла глаза и обнаружила, что его тоже распахнуты. Он изучал меня. «Спасибо», — сказала я неожиданно севшим голосом. «Ты мне здорово помог, спас от депрессии». Он хмыкнул. «Запиши мой телефон на случай, если тебе понадобится еще один курс лечения». Его друзья одобрительно зашумели. Я засмеялась. «Пожалуй, мне хватило и одной сессии. Ты был бесподобен». Под звуки ликования разгоряченных нашим поцелуем парней я повернулась к Мире и Арине, нацепив на себя торжествующую улыбку. Прямо передо мной стоял Макс, скрестив руки на груди. От ярости его губы были сжаты в тонкую полоску, а глаза сузились. «Бесподобен, значит», — произнес он хлестко и отрывисто.